24. За дальним мысом на узкой галечной отмели вылегли моржи. Зимнее благополучие зависело от того, сколько зверя удастся забить. По словам Орво, это лежбище долгие годы не посещалось моржами, с тех пор, как какая-то американская шхуна решила там поохотиться. Моряки, спустив на воду с полдюжины вельботов, фронтом двинулись на мирно спящих животных и открыли огонь. В звонкой тишине осеннего воздуха загремели выстрелы. Кровь фонтаном хлынула на прихваченную первым морозом гальку. Огромные животные одно за другим роняли клыкастые головы друг на друга и замирали навсегда. Прибрежный прибой окрасился кровью. Расстреляв лежбище, моряки с криком бросились на берег. У каждого в руках был огромный топор, которым они вырубали клыки из полуживых моржей. Части животных все же удалось удрать, прорвав заслон из деревянных вельботов. Когда корабль, нагруженный моржовыми клыками, ушел, на берег спустились молча наблюдавшие за побоищем энманцы. На глазах у многих стояли слезы, а руки, сжимавшие теперь бесполезные копья, дрожали. «Тогда я кое-как удержал моих людей, иначе они напали бы на белых», — признался Орво. «А белые убивали нашу жизнь, наше будущее». От Орво Джон узнал, что моржи после осквернения лежбища могут надолго, а то и навсегда покинуть его и перебраться на другое место. «То, что моржи вернулись на старое место — добрый знак», — сказал Орво, когда они вдвоем с Джоном поднимались на дальний мыс, чтобы обозреть оттуда сотни вылезших на галечной отмели хрюкающих жирных туш. «Боги не оставили нас милостями и вознаградили нас за те муки, что выпали нам прошлой зимой». Орво произносил эти слова торжественно, и с морского галечного берега ему отзывались старые моржи, резвясь и нежась в ледяных волнах прибоя. С каждым днем число животных на галечной отмели увеличивалось, и скоро с высоты мыса, кроме хрюкающих тел, ничего не было видно. В Яранге Джона собрались мужчины обсудить будущие дела и распределить силы так, чтобы добыть на лежбище как можно больше моржей и обеспечить себе сытую, спокойную зиму. Прошедшая зима наложила на каждого видимый отпечаток. Даже у гордого и самоуверенного Армоля появилось в походке что-то новое, словно в ножных суставах что-то испортилось. Люди за лето отъелись, обрели былую уверенность. Но с приближением холодных дней воспоминания о недавних лишениях возникало у них все чаще в памяти. Пыльмау, как это было принято, вынесла в Чотагин все чашки, которые только нашлись в Яранге, и принялась почивать гостей. От уэленских припасов еще оставалась мука, и каждому досталось по половине большой лепешки, жареной на нерпичьем жару. Чай пили шумно, громко прихлебывая из чашек. Поначалу все молчали. Орво уставился на дно старой китайской фаянсовой чашки и внимательно разглядывал полустершиеся иероглифы, словно что-то понимая в них. Неожиданно для всех первым подал голос Гуват –